Приготовим сами. Порадовать гостей китайскими или японскими кушаньями у себя дома всегда было заветной мечтой. Тем более, что первую из этих экзотических кухонь хорошо освоила моя жена, прожившая в Китае 11 лет, а вторую – дочь японистка. Словом, читайте и дерзайте. Предлагаю несколько излюбленных рецептов, уже опробованных в домашних условиях. Китайские кушанья рассчитаны на 4 человек, при условии, что будет подано 4 разных блюда. Японские кушанья – на 6.